Катаракта. Почему катаракта возникает, как правило, у людей пожилого возраста? Потому что они не видят ничего радостного в своем будущем. Оно туманно. Что ждет нас там, в нашем будущем? Старость, болезни и смерть. Да, вроде бы нечему радоваться. Вот так мы заранее программируем себя на страдания в этом возрасте. Но наша старость и наш уход из этого мира, как и все остальное, зависят только от нас самих, от тех мыслей и настроений, с которыми мы их встречаем.